Глава 23. Счастье измеряется в хвостах. Эх, знатный денек сегодня выдался. Середина ноября, а на градуснике и плюс 24. Солнце стало в старческом самосозерцании. Потому как некогда созерцать, когда нужно успевать уворачиваться от несущихся тебе под ноги двух закадычных врагов. Куба, паразит, не трожь кошку. Твою дивизию опять стула прокинули. Сейчас я тебя тапкой. Счастье есть.